Теория о шедеврах, творимых на чердаках, давно вышла из моды. Так что же, сдаться без борьбы? Я не совсем уверен, на чьей я считаюсь стороне. Она опять чуть улыбнулась, не поднимая глаз. Мне ведь только 23. По-моему, еще не настало время решить про себя, что никогда не захочешь жить где-то в другом месте. Жить иначе. Но соблазн велик? Она ответила не сразу. Весь этот мир за лесом. Мне даже в Рен уже не хочется выезжать. Все эти машины, люди, что-то все время происходит. А мои родители? Мне просто необходимо поскорее съездить домой, повидаться с ними, а я все время откладываю. Абсурд какой-то. Как будто меня околдовали. Я даже вашего приезда боялась. Мне и вправду понравилась ваша выставка, но я решила, что сами вы мне ни за что не понравитесь. Просто потому, что вы явитесь оттуда, извне. И я считала, что вы все расстроите. И меня. Ну, в общем, понятно. Она оставила одну из своих картин на стене над диваном. Дэвид понимал, вовсе не из тщеславия. Если у него и остались еще сомнения о том, насколько права в своих суждениях Энн, теперь они исчезли без следа. Невозмутимая уверенность первого вечера была лишь позой, так же, как и равнодушие девиц во время первой беседы. Но картина осталась на стене напоминанием об их духовной близости, которая все нарастала. Молчать вместе теперь было легко. «А ваши родители знают, что происходит?» «Не все. Но они ведь не такие, как у Энн. Им можно все объяснить», — она пожала плечами. «Дело не в этом. Просто сама мысль о том, чтобы покинуть лоно моего лесного убежища...» «Странно. Но здесь все кажется еще возможным. А я просто боюсь принять окончательное решение, то или иное». Послышалось легкое трепетание. Ночная бабочка билась об абажур лампы. Диана взглянула на нее и снова опустила глаза. «А потом я все думаю, можно ли стать настоящим художником, если ты живешь, как все нормальные люди?» «Но вы не станете писать лучше, если намеренно попытаетесь уйти от нормы?» «Если делать то, чего все от тебя ждут?» «Несомненно одно. Вы должны делать то, что сами считаете необходимым. И к черту всех, кто чего-то от вас ждет!» «Не умею ничего бросать, не доделав. Вот в чем беда. Держусь до последнего». «Но колледж-то вы бросили?» «Потому что это было совершенно не в моем духе. Вы не представляете, все время надо было доказывать, что я вовсе не я. Да, все равно попало из огня да в полымя. Сейчас мне даже хуже, чем раньше». Она чуть ниже подвинулась на диване, так и не опустив колен. В комнате горела лишь одна лампа, та, что за диваном. Дэвид теперь не мог оторвать глаз от ее затененного профиля. В доме и за его стенами царила глубокая ночная тишь. Казалось, они одни в этой тиши и в доме, и во всем мире. Дэвид чувствовал, что зашел гораздо дальше, чем мог ожидать, в глубоко спрятанное от самого себя и непредвиденное, но отчего-то казалось, что все совершенно закономерно. Это должно было случиться, этому были свои причины, слишком мелкие, чтобы их можно было заметить в прошлом, и слишком многозначные, чтобы анализировать их сейчас».